Горький привкус облегчения. Боюсь, что единственный способ остановить их — это убить, — сказал Цунуоки. Его лицо было в крови и копоти. «Нельзя просто убить их всех», — возразила Юми. «Они не в своем уме». Говоря это, она вложила свои кинжалы в ножны. «Лучшее, что мы можем сделать, — это попытаться обездвижить их». «Не думаю, что их ум имеет значение, пока они продолжают убивать без разбора», — сказала Ками. «Но Юми права. Некоторые из них старики. Я заметил как минимум 5 безумных существ, которым не больше 10. Это дети». Его лицо помрачнело. «Мы не можем убить их». «Конечно, нет», — сказал Харуки, стряхивая сажу со своего касаде. Копоть окружала его, как темное облако, но, кажется, его это не сильно беспокоило. Будучи кузнецом, он часто работал с огнем. Дым от пожаров в районе Ивакура продолжал клубиться вокруг них, заслоняя солнечный свет. Многие бежали из города. Вассалы, которых Минамото Райден вызвал с востока, выдвинулись 2 назад, но большинство из них еще не успело прибыть. А количество обезумевших тварей, разрушающих столицу, казалось бесконечным. Невозможно было понять, откуда они приходили, куда они собирались отправиться дальше или как остановить их. Несмотря на эти многочисленные препятствия, мужчинам под знаменем черного клана 4 алмаза, вдохновленных гербом клана Тоётоми, удалось отвоевать район Ивакура и еще один район поменьше, рядом. Они забаррикадировали улицы сломанной мебелью и развели стратегический огонь, чтобы не дать существам снова посягнуть на укрепленное пространство. Аками вытер пот со лба. Скоро их людям нужно будет собраться и снова распределиться. Предстояло еще много работы. «Через 2 мы отправимся в следующий район», — скомандовал Аками. «Скажите людям, не дежурящим возле баррикад, немного отдохнуть, поесть. Это будет долгая ночь». «Да, мой господин». Юми поклонилась. Она взлетела в седло ожидающего скакуна и ударила его 5 в бока. «Если бы только мне доставало знаний, чтобы положить всему этому конец», — печально сказал Цунуоки, наблюдая, как его сестра скачет прочь. «Она заслуживает большего, чем кровавая битва». «Кто ты такой, чтобы решать, чего она заслуживает?» Аками скосил на него глаза. «Попытайся остановить ее, и ты провалишься. А я с удовольствием понаблюдаю за этим». Харуки тихо рассмеялся. Прежде чем Цунуоки успел возразить, из поднимающегося дыма появился всадник, несущийся к ним на полной скорости. Изумление вспыхнуло в Аками, когда он узнал герб на груди самурая. Хаттори Кэнсин не стал ждать, пока его конь остановится, спешиваясь на ходу. «Принц Райден просит вас о встрече!» Его грудь тяжело вздымалась, пока он говорил. «Бои вокруг замка обострились. Нам нужна ваша помощь». Аками скакал сквозь бегущую толпу, изо всех сил стараясь успокоить свою лошадь. Паника заставила богатейших жителей столицы бросать ценные вещи в телеги, тачки. В их движениях не было смысла, только ужас. Приходить сюда было рискованно. Аками увидел выражение лица Цунооки, когда Хаттори Кэнсин передал просьбу. Если он отправится на встречу с сыном Минамото Масару, за этим непременно последует смерть. В последний раз, когда член клана Минамото встречался с главой клана Такеда, отца Аками заковали в цепи и приказали покончить с собой. Но в последние несколько дней у Аками было много возможностей уклониться от своих обязанностей. Он не позволил своему страху перед яростью принца Райдена взять над собой контроль. Особенно, когда сыну Минамото Масару тоже было чего бояться. Когда Аками прибыл на ближайший к замку пост, странное сооружение из возведенных наспех палаток с оружием, брошенным в беспорядочные кучи, он еще сильнее удивился поведению Хаттори Кэнсина, его неловкому почтению. Как только Аками спешился, Кэнсин отвесил ему быстрый поклон, немедленно предоставляя ему власть. Всего несколько дней назад дракон Кая насмехался над ним за решеткой его камеры, а затем бросил средства, чтобы освободиться. Возможно, именно так Минамото Райден намеревался заманить Аками в смертельную ловушку, отправив за ним кого-то, кому, как он думал, Аками мог бы доверять. Кэнсин остановился прямо перед самой большой палаткой. Парусиновые откидные створки у входа трепетали на ветру, пропитанные копотью. «Вам придется оставить свои клинки здесь, господин Такеда», — сказал Кэнсин. «Нет», — без малейшего колебания отказался Аками. «Я не буду этого делать». Кэнсин вздохнул. «Марико сказала, что вы...» «Марико здесь?» Аками обхватил рукой рукоять своей катаны. Кэнсин покачал головой, на его лице отразилось беспокойство. «Нет, ее здесь нет». Он сузил глаза. «Это одна из причин, по которой я попросил вас оставить клинки». Дракон Кая явно что-то скрывал от Аками, и это еще больше усилило его подозрения. «Где Марико?» «Принц Райден расскажет вам». «Вы не пойдете со мной?» «У меня есть приказ, который я должен выполнить», — сказал Кэнсин. Он снова нахмурился, склоняя голову в полупоклоне. «И я снова прошу вас сдать оружие». «И я снова отказываюсь». Кэнсин вздохнул, затем приглашающе распахнул полог палатки. После того, как дракон Кая ушел, Аками вошел в круглое пространство, наполненное запахом железа и пепла. Принц склонился над картой в центре, отмечая территорию и слушая, как измученный бегун рассказывал последние новости. Как только полог упал, Райден поднял глаза на Аками. Аками не упустил вспышку эмоций, промелькнувших на лице принца, но не смог определить ее источник. В груди Аками еще туже затянулся узел. Страх, на котором он не хотел зацикливаться. Его воспоминания были переполнены болью их последней встречи. Для Аками это было странное чувство. Ненавидеть кого-то с такой яростью и в то же время знать, что его смерть не принесет ему утешения. Что для того, чтобы они выжили, его ненависть должна уйти в прошлое. Возможно, именно с этим чувством боролся в своем сердце и сын Минамото Масару. «Вы пригласили меня на встречу», — сказал Аками Райдену. Он не поклонился. Его правая рука осталась на рукояти катаны. Факт, не оставшийся незамеченным для принца. «Мои разведчики сообщили мне, что вы успешно захватили район Ивакура», — без приветствий начал Райден. «Так и есть», — ответил Аками. Звук голоса Райдена заставил ярость закипеть под его кожей. Воспоминания были еще слишком свежими, но Аками не дрогнул и не поддался им. Райден уставился на него. На мгновение он, казалось, заколебался, как будто он тоже не знал, как вести себя в присутствии Аками. «Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как мы можем добиться того же результата в остальной части города?» — спросил принц. «Какие указания вы дали своим людям? Я пытался двигаться по квадратам, но как только я закрепляюсь в одном, то теряю другой». Аками медленно вдохнул, позволяя призраку своей боли вырваться на свободу. «Мы забаррикадировали главные улицы, взяли мебель из ближайших домов и скидывали их в кучи, пока они не стали в два раза выше воина. Нам помогали жители района Ивакура». «Как вы убедили их помочь вам?» «Мы попросили». Аками чуть не улыбнулся. «Вернее, попросил Цунеоки. Люди последуют за ним куда угодно». На лице принца промелькнула искра раздражения. «Я слышал то же самое и о вас». Аками не ответил. Смятение морщинками собралось на лбу Райдена. Он посмотрел на карту города, разложенную перед ним на столе. «Не знаю, сможем ли мы попросить наших людей помочь», — тихо признался он. «Мы так сильно подвели их». Какое-то время Аками изучал принца. Несмотря на образ непоколебимой силы, который старался поддерживать принц Райден, было интересно увидеть его открытое затруднение. Аками не ожидал, что принц раскроет перед ним какие-либо слабости. «Начните со знати», — сказал Аками. «Попросите их подать пример в обеспечении безопасности улиц. Потребуйте, чтобы они сплотились под вашим руководством, а не просто боролись за сохранение своих дорогих безделушек». Райден кивнул. «Это хорошая идея». «Она не только моя». Аками сделал паузу. «Иметь друзей за спиной очень помогает». «Завидую, что у вас есть такие друзья, господин Ранмару». Глаза Аками сузились по краям. Словно использование его имени разожгло в нем гнев. «Где ваша жена?» Райден отвел глаза, как будто пытался взять себя в руки. Тревога охватила Аками. «Где Марико?» «После того, как она помогла доставить ваше послание, Раку приказал запереть ее под замком». Аками потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать эту правду. Затем, без всякого предупреждения, его охватила ярость. Он резко выхватил свою катану. «Почему ты не освободил ее?» Райден посмотрел на лезвие, сверкающее перед ним. Печаль тронула его губы. «Потому что я боялся того, что мой брат сделает со мной, что он может сделать с ней». «Бойся того, что вместо этого я могу сделать с тобой!» «Ваша месть не будет ошибкой», — Райден вздрогнул. «Моя семья принесла немало горя вашей». Он глубоко вздохнул, а затем поклонился. «Однажды я надеюсь попросить у вас прощения». Аками крепче сжал рукоять катаны, по его венам струилось замешательство. «Прощение не даруется! Его нужно заслужить!» Эту фразу часто повторял его отец. Его правда, похоже, нашла отклик у Райдена. Он присел перед столом и вытащил предмет, спрятанный в его тени. Он развернул муслин, обнажая край самыгавы из слоновой кости и золота. «Это принадлежит вам», — сказал Райден. Он поднял меч, протягивая его Аками с коротким поклоном. Аками вложил в ножны клинок, который только что обнажил в угрозе. Затем он обхватил рукой рукоять отцовского меча. Фурин-Кадзан, казалось, нагрелся от его прикосновения. В следующее мгновение Райден вытащил из рукава железное кольцо с несколькими ключами. «Идите за мной», — сказал Райден. «Пришло время исправить еще одну ошибку». Когда Райден отпер камеру Марико, его разум был переполнен мыслями. Его недавний разговор с Такедой Ранмару принес ему сильный дискомфорт. Ему не очень нравилось признавать собственные ошибки. Но их беседа также подарила ему представление о возможном будущем. Будущем, в котором Райден мог бы положиться на мнение других. Видел бы силу в советах. Чувство, что подобное возможно, началось с Марико. Оно сформировалось после ее многочисленных увещеваний, а он позволил своему брату заключить ее в тюрьму. Позволил угрожать ей. Он не был ей мужем и тем более другом. Когда решетка распахнулась, Марико поднялась на ноги. Шок отразился на ее лице. Райден вполне мог понять ее удивление. Перед ней стоял юноша, за которого она вышла замуж. Рядом с ним ждал юноша, которого она любила. Знание этого должно было разозлить Райдена. Но вместо этого он почувствовал умиротворение, правильность происходящего, даже несмотря на всю неопределенность вокруг. Марико замерла. Такеда Ранмару двинулся к ней, заключая в объятия, беря ее руку в свою, давая Райдену понять, что он не примет даже намека на протест со стороны ее мужа. «Мы должны поторопиться», — сказал Райден. «Нам нужно будет найти мою мать, Марико следует немедленно скрыться, прежде чем Раку обнаружит, что она пропала. Проходя мимо него, Марико замедлила шаги. Повернулась, глядя ему в лицо. «Спасибо, Райден». Он кивнул. Затем они быстро пересекли лабиринт и поднялись по лестнице. Хотя Райден знал, что должен быть все время начеку, это все равно застало его врасплох. Вот почему он не понял, что произошло, пока не стало слишком поздно. Кинжал вонзился глубоко в нагрудник Райдена. Его кончик аккуратно вошел в его кожу. Удар заставил Райдена остановиться на полпути. Его ноги дрогнули. Но он не упал мгновенно. Фигура бросилась из темноты. Безумный визг, последовавший за этим, превратил кровь Райдена в лед. Его брат. Раку. «Райден!» — крикнула Марико. Сразу же за этим Такэда Ранмару выхватил Фуринкадзан из ножен. Его лезвие вспыхнуло белым. Раку схватился за рукоять кинжала, вонзенного в грудь Райдена, пытаясь его вытащить. Когда тот не сдвинулся, он толкнул Райдена на Ранмару, который тут же отдернул свое оружие, чтобы не ранить принца. Этот отвлекающий маневр подарил Раку время, которое ему было нужно. Он повернулся к Марико и напал на нее. В следующее мгновение Марико схватила Раку за испачканный халат. Он вцепился в ее горло, и они рухнули на каменный пол. Марико двинулась, заставляя их перекатываться, пока они боролись. Они не останавливались, приближаясь к лестнице. Дочь Хаттори Кано намеревалась сбросить их тела в подбрюшье замка. Такэда Ранмару осознал это в то же мгновение, что и Райден. Он схватил Марико за руку, дергая к себе. Райден заковылял к своему брату, чье тело остановилось на волосок от верхней ступени лестницы. «Изменник!» — прошипел Раку. Кровь капала с его растрескавшихся губ. Его грудь вздымалась неглубокими вздохами. «Думаешь, это конец?» — он закашлялся. «Я убью тебя и буду смотреть, как горит твоя мать! Твоя шлюха-жена умрет вместе с ней! Я вернусь в город и возьму то, что по праву!» Райден пнул его вниз по лестнице. Это не была быстрая смерть. Небесный владыка Ва не собирался уходить спокойно. Его крики эхом отдавались от стропил, отражались от камней. Память о криках его брата, несомненно, будет преследовать Райдена долгие годы. Но когда император Ва замер у подножия лестницы, не печаль сжала горло Райдена, а горький привкус облегчения.